Привет, меня зовут Big V, и вы слушаете 28-й эпизод проекта Record Box. We'll be right back. We'll be right back. был 28-й эпизод проекта Record Box. С вами был Big V. Всем до скорой встречи в эфире. Пока.